формы движения материи. Соответственно, иерархии форм материи существуют качественно разнообразные формы ее движения. Идея о формах движения материи и их взаимосвязи выдвинута Энгельсом. В основу классификации форм движения он положил следующие принципы. Первое. Формы движения соотносимы с определенным материальным уровнем организации материи. То есть каждому уровню такой организации должна соответствовать своя форма движения. Второе. Между формами движения существует генетическая связь, то есть форма движения возникает на базе низших форм. Третье. Высшие формы движения качественно специфичны и несводимы к низшим формам. Исходя из этих принципов и опираясь на достижения науки своего времени, Энгельс выделил 5 форм движения материи и предложил их следующую классификацию: механическая, физическая, химическая, биологическая и социальное движение материи. Современная наука открыла новые уровни организации материи и, соответственно, обнаружила новые формы движения. Поэтому энгельсовскую классификацию необходимо развить и дополнить, но положенные в ее основу принципы сохраняют свою ценность, ибо схватывают важные особенности взаимосвязи форм движения и видов материи с учетом их развития. Формы движения, перечисленные в указанные классификации, можно разбить на 3 блока, соответственно, 3 важнейшим этапам развития материи и 3 возникшим в этом развитии сферам материального мира – неживой природе, живой природе, обществу. Неживую природу характеризует взаимосвязь физических и химических форм движения, живую – биологическая, а общество – социальная форма движения. Основные генетические связи между этими блоками правильно выявлены в энгельсовской классификации. Что же касается их внутреннего расчленения и представлений об их материальных носителях, то современная наука вносит сюда ряд серьезных корректировок. Наиболее значительные изменения касаются соотношения механической, физической и химической форм движения. Наука 20 века открыла новые формы физического движения, неизвестные в 19 столетии. Процессы микромира, связанные с превращениями элементарных частиц и взаимодействиями субэлементарного уровня. Процессы мегамира, галактические взаимодействия и расширение метагалактики. По-новому поставлена и проблема взаимоотношений физических и химических форм движения. Химическая форма движения, с одной стороны, возникает из взаимодействий микромира, а с другой является условием появления таких форм, как молекулярно-физическое движение. Она как бы обеспечивает переход от физики микромира к макрофизическим процессам. В новом свете предстала также проблема соотношения механического и физического движения. В своей классификации Энгельс исходил из представлений науки второй половины XIX века, согласно которым любое физическое движение, электромагнетизм, теплота и так далее, является результатом механического движения частиц эфира, атомов, молекул. Поэтому механические процессы рассматривались им как генетическая основа физической формы движения. Наука 20 века изменила эти представления. Она не только отказалась от концепции мирового эфира как механической среды, свойствами которой объясняются электромагнитные взаимодействия, но и вообще перестала рассматривать механическое движение как фундамент всех физических процессов. Скорее наоборот, механическое движение тела обусловливается глубинными процессами взаимопревращения элементарных частиц, сложными переплетениями сильных, слабых, электромагнитных и гравитационных взаимодействий. Механическое движение не связано с каким-либо отдельно взятым структурным уровнем организации материи. Это скорее аспект, некоторый срез, характеризующие взаимодействие нескольких таких уровней. Причем надо различать квантово-механическое движение, характеризующее взаимодействие элементарных частиц и атомов, и макромеханическое движение макротел. Современная наука внесла много нового и в понимание природы биологического движения. Были уточнены представления о ее первичных материальных носителях. Кроме белковых молекул в качестве молекулярного носителя жизни, были выделены ДНК и РНК. Сложилось представление о целостности биосферы как условии дифференциации и развертывания всех уровней организации живой материи и, соответственно, формирования различных подвидов биологической формы движения. Будущий прогресс науки приведет бесспорно к открытию новых форм как материи, так и движения, уточнит и разовьет современные представления. И в процессе этого развития диалектика материалистическое учение о формах движения материи будет конкретизироваться, обогащаться новым содержанием, а в ряде отношений и пересматриваться. Одной из важнейших сторон учения о формах движения материи является трактовка общественных процессов как социальной формы движения материи. Эта трактовка стала возможной благодаря открытию и разработке материалистического понимания истории. Поэтому она свойственна марксистскому философскому взгляду на мир. Выделяя в общественной жизни материальные и духовные процессы, диалектический материализм подчеркивает первичность материальных процессов, но не отрывает их от духовной жизни общества. Лишь в абстракции можно отделить друг от друга эти стороны общественной жизни. В реальной же действительности они взаимодействуют, благодаря чему только и существует общество как особый уровень организации материи. Человеческое сознание, обеспечивая отражение человеческого бытия и проектирование его возможных будущих состояний, активно влияет на процессы материальной жизни людей. Идеи, овладевая массами людей, направляют их деятельность, а в процессе этой деятельности перестраивается само общество. Не случайно Маркс подчеркивал, что идеи, овладевая массами, становятся материальной силой. Следовательно, когда речь идет о социальном движении материи, имеется в виду не просто взаимодействие материальных элементов, а такое взаимодействие, которое предполагает существование и развитие идеальной реальности человеческого сознания, и в котором сознание принимает активное участие. Сознание, как идеальная реальность, не существует вне и независимо от ткани общественной жизни. Оно как бы встроено, вплавлено в эту жизнь, выступает в качестве ее аспекта, обеспечивая функционирование и развитие общества как целого. Учитывая эту особенность социального движения, Энгельс иногда определял человеческое мышление как специфическую форму движения материи. Тем самым он как бы подчеркивал, что социальное движение не может осуществляться без идеального плана человеческой деятельности, складывающегося в сознании, а значит, без развития индивидуального и общественного сознания.